Монархия в Москве. Французский моралист Вавинарк, современник Вольтера, сказал: «Тот, кто боится людей, любит законы». Русское мировоззрение отличается от всех прочих большим доверием к людям и меньшей любовью к законам. Доверие к людям сплетается из того русского оптимизма, о котором писал профессор Шуберт, по моей формулировке, из православного мироощущения. Напомню еще раз. Православие отличается от остальных христианских религий, даже и догматически, тем, что оно приемлет мир, который, хотя и во зле лежит, но вследствие нашего греха, нашей ошибки, которую мы, по мере нашей возможности, должны исправлять. Или иначе, заботясь о будущей жизни, мы не должны забывать и эту, ибо и это создано Творцом. Отсюда идет доверие к человеку, как к той частице бесконечной любви и бесконечного добра, которая вложена Творцом в каждую человеческую душу. Отсюда же идет и монархия, и не какая-нибудь, а обязательно милостью Божию. Я понимаю, как легко с высоты 20-летнего комсомольского величия подсмеиваться над мудростью тысячелетий, тысячелетием проверенной. И как легко издеваться над символами, в которых товарищи комсомольцы не понимают ровным счетом ничего. Однако фактически дело заключается именно в милости Божией, или, как говорил Грозный, не в многомятежном человеческом хотении, а в Божьем соизволении. Православие предполагает, что человек по природе своей добр, а если и делает безобразие, то потому, что соблазны. Соблазны богатства, почета, славы, власти и прочее. Если же эти соблазны устранить, то человек, средний человек, более или менее автоматически пойдет по путям добра. Устранить же соблазн можно двумя путями. Для натур исключительных – уход от соблазнов, для средних людей – постановка их над соблазнами. Первый способ ведет в монашество, второй способ – к предоставлению человечеству всего – и богатства, и почета, и власти. Монархический инстинкт народа, а никак не монархическая теория, а теории Москва и слыхом не слыхивала, давала человеку все достижимые блага жизни – в том расчете, что освобожденный от действия соблазнов, человек будет творить милостью Божию, действовать по римскому выражению «cum bonus pater familias», как добрый отец семейства, отсюда и царь-батюшка. Практика тысячи лет показала, что за очень немногими исключениями совсем средние люди, сидевшие на киевском, московском, а потом на петербургском престоле, так и действовали, как добрые отцы великого семейства, о чем им, собственно, было заботиться больше. Они, конечно, делали и ошибки. Советская республика за десятки лет бытия своего, а корейская даже и за полгода, наделали их больше, чем все цари за всю тысячу лет. Другая сторона милости Божией – это право рождения, а не заслуга. Ибо если спор зайдет о заслугах, то никто и никогда ни до чего не договорится. С вашей точки зрения, Сталин есть лучший из людей, с моей – самый кровавый негодяй, какого только знала история человечества, или, во всяком случае, история России. Петр I, с точки зрения Пушкина, великий гений и великий патриот, а с точки зрения Льва Толстого, пьяный и полубезумный зверь. Но если мы условимся, что право рождения дает право на престол, то никакие споры невозможны. Однако право рождения есть тоже милость Божия, выраженная в случайности, и, следовательно, устраняющая всякие споры за власть. При монархии одну бесспорную власть безболезненно сменяет другая, такая же бесспорная власть, и никто никого не режет. Бескровно меняются власти также и в республике, но там дело идет о рубле, о том, кто больше даст на агитацию. Кроме того, как показала практика, ни из русской, ни из германской, ни из австрийской, ни из польской, ни из испанской республики не вышло ничего. Вышло самодержавие Сталина, Гитлера, Пилсудского, Франка, Кемаль-Паши и прочих. Может быть, не стоило свергать самодержцев милостью Божию и заменять их самодержцами Божьим попущением. Москва строилась на православии. И одним из практических выводов из этого было московское самодержавие, которое выходило страну, спасло в таких положениях, которые сегодня оказались бы совсем не под силу. Об его историческом пути Лев Тихомиров пишет: «Царская власть развивалась вместе с Россией. Вместе с Россией решала спор между аристократией и демократией, между православием и инославием. Вместе с Россией была уничтожена татарским игом. Вместе с Россией была раздроблена уделами. Вместе с Россией объединяла страну, достигла национальной независимости, а затем начала покорять и чужеземные царства». Том 2, страница 56. И в другом месте Тихомиров спрашивает: что же сделала доселе русская монархия для русской нации? Если брать многовековую жизнь ее до 1861 года, то она представляет один из величайших видов монархии, и даже величайший. Она родилась с нацией, жила с нею, росла совместно с ней, возвеличивалась, падала, находила пути общего воскресения и во всех исторических задачах стояла неизменно во главе национальной жизни. Создать больше того, что есть в нации, она не могла, это по существу невозможно. Государственная власть может лишь хорошо ли, худо, полно или неполно реализовать то, что имеется в нации, творить из ничего она не может. Русская монархия за ряд долгих веков исполняла эту реализацию народного содержания с энергией, искренностью и умелостью, которые доказываются самыми последствиями. Страница 201. «Царь заведует настоящим, исходя из прошлого, имея в виду будущее», — пишет Тихомиров. Только в самое последнее время в эмиграции сделано некое новое открытие. Оно сводится к тому, что нация есть не только настоящее, но есть и прошедшее, и будущее, и что, следовательно, всякое данное поколение только наследует имущество отцов и дедов с тем, чтобы передать его детям и внукам, и что данное поколение не имеет права присваивать себе монополию окончательного решения судеб нации. Были ведь деды, которые решали как-то иначе, и будут, вероятно, внуки, которые будут что-то решать тоже как-то по-своему. Мы, данное поколение, только одно из звеньев в общей цепи нации. Русская интеллигенция, и революционная, и контрреволюционная, почти в одинаковой степени рассматривали себя как последнее слово русской истории, без оглядки на прошлое и, следовательно, без предвидения будущего. Каждое поколение прошлого и нынешнего века ломало или пыталось сломать все идейные и моральные стройки предыдущего поколения, клало ноги на стол отцов своих и не предвидело той неизбежности, что кто-то положит ноги свои и на стол его. Базаров клал ноги на стол отцов своих, базарята положили на его собственный. Ибо если вы отказываете в уважении отцам вашим, то какое имеете вы основание надеяться на уважение со стороны ваших сыновей? Если бы внутри Москвы установился порядок, при котором идеи и поколения каждого десятилетия разрушали бы работу предыдущего, и для того, чтобы быть разрушенным очередным десятилетием, то России не существовало бы давно. Была бы какая-то получухонская, полуславянская колония, то ли Польши, то ли Швеции, то ли Ногайской Орды. Но Москва крепко и мудро стояла на охране не только внешних границ, но и внутренней самобытности, на страже своего национального «я». И на вопрос профессора Платонова, что шло впереди, политическая ли прозорливость московского владетельного рода или самосознание народных масс, можно дать только такой ответ. Ничто не шло впереди. Все шли вместе. И царь, и церковь, и народ, поддерживая друг друга в трудные минуты. А трудными минутами были все минуты жизни, не давая пошатнуться ни одному устою национальной жизни России, ни вере, ни царю, ни отечеству. Наши историки, которые писали в те годы, когда вера стала заменяться, если и не совсем атеизмом, то равнодушием, царь – республиканским образом мышления, а отечество – космополитизмом, решительно ничего не могли понять в ясности московского склада, ибо он, прежде всего, был совершенно ясен. Наши Ключевские, исходя из Дедротов, никак не могли себе представить, чтобы общество и правительство друг против друга как-то не подкапывались, и никак не могли сообразить того простого факта, что в Москве общество было правительством, и правительство – обществом. Наши Ключевские из тех же Дедротов, в свое время принужденных вести борьбу против католического изуверства, никак не могли понять отсутствие в Москве борьбы между церковью и государством, отсутствие того же характерного для Запада явления, какое именуется клерикализмом. Они не могли объяснить себе ни соборов, ни самоуправления, ни административной системы. Все это было совершенно не похоже на Дедротов. Но так как Дедероты казались венцом человеческого прогресса, то Москва автоматически оказалась варварской. Оказывалась варварской и Россия, которую во что бы то ни стало, надо снова европеизировать, ибо даже и Петру это не удалось. Итак, долой соборы, ибо соборы ног на стол не кладут. Давайте парламент, уж он не постесняется. Долой самодержавие, ибо оно не позволяло рвать страну в клочки. Давайте партии, они не постесняются. Долой Россию, ибо она тюрьма народов. Давайте СССР, вот там все будут разгуливать на полной своей волюшке. Погуляли. Французские Дедероты были плохи еще и тем, что и сами-то они, как я уже говорил, были более и не менее безграмотным переводом с тех же иностранных речений, только с английских. Монтескье старательно пытался списать английский дух законов. Дедерот с его энциклопедистами списывал Чемберса. Списывали, конечно, ничего не понимая, ибо понять чужую страну очень трудно, а может быть и вовсе невозможно. Но если бы Ключевский и прочие, обойдя Дедеротов, направили стопы свои к первоисточнику, то они обнаружили очень странное сходство между двумя приблизительно одинаковыми удачными государственными порядками – московским и английским. И там, и тут все было не стройно, все росло не геометрически, а органически. Английская конституция представляет собой сейчас такую же внешнюю неразбериху, какой была и московская. Также нет противоречий между централизованной защитой Британской империи и самоуправлением доминионов, ибо и там живут англичане. Также нет разрыва между церковью и государством, ибо главой церкви является король. Тред-юнионы точно так же не пытаются захватить власть, как не пытались сделать это посадские люди Москвы. Также нет никаких республиканских течений, как их не было в Москве. Пропаганда атеизма также невозможна, как она была невозможна в московские времена. Но эти параллели, само собой разумеется, до бесконечности не идут. Англия жила и живет на практически неприступном острове. Москва сидела на великом сквозняке между Европой и Азией. Англия могла невозбранно копить свои материальные ценности. Москва сжигала их в кострах непрерывных войн и нашествий. Но мировые империи построили обе. И Англия, и Москва. Дедероты с их декларациями прав человека и гражданина, с латинской четкостью их конституции, с судорожной защитой каждого сантима в каждом мещанском кармане, не построили ничего. Наша послепетровская интеллигенция питалась речениями и понятиями Западной Европы. Это было плохо и само по себе. Но еще хуже было то, что она питалась и речениями, и понятиями уже умирающего западноевропейского материка. Ключевский скорбит о том, что царская власть в Москве страдала неопределенностью полномочий. Тихомиров как бы поясняет Ключевскому. Над всем государством высился великий государь-самодержец. Его компетенция в области государства была безгранична. Все, чем только жил народ, его потребности политические, нравственные, семейные, экономические, правовые, все подлежало ведению верховной власти. Не было вопроса, который считался бы не касающимся царя, и сам царь признавал, что за каждого подданного он даст ответ Богу. «Ащи моим неосмотрением согрешают». Царь есть направитель всей исторической жизни нации. Это власть, которая печется и о развитии национальной культуры, и об отдаленнейших судьбах нации. Ключевский, собственно говоря, прав. Полномочия верховной власти были действительно неопределенны. Да и как можно было их определить? Ключевский ищет юридического определения источников этой власти. И, конечно, найти не может, ибо их не было. Другие историки ищут других источников. Феодальные отношения, торговый капитал, дворянская диктатура и прочее, и прочее. Самого очевидного вывода, что московское самодержавие было создано народной массой в ее этой массе интересе, наши историки, даже и монархические, никак заметить не могут. Вьются лбами о любые сосны. И Византия, и татарский пример, и экономические отношения, и все, что хотите. Но выхода из девственной чаши трех сосен как не было, так и нет. Между тем, если мы просто-напросто возьмем элементарнейшие факты истории, то мы увидим, что самодержавие было а. создано бассами, и б. поддерживалось массами. И создание, и поддержка не имели ничего общего ни с Византией, ни с экономическими отношениями. Дело шло об инстинкте самосохранения, об инстинкте жизни. Я не хочу становиться на ту точку зрения, которая говорит «царская власть спасла Россию». Мне кажется довольно очевидным несколько иной ход событий. Россия создала царскую власть и этим спасла сама себя. Или иначе, царская власть не была никаким заимствованием извне, не была кем-то навязана стране, а была функцией политического сознания народа. И народ устанавливал и восстанавливал эту власть совершенно сознательно, как совершенно сознательно ликвидировал всякие попытки ее ограничения. Андрея Боголюбского призвали «мизинные люди севера». Московские Даниловичи все время опираются на народные низы. И не только московские, а рязанские, тверские, новгородские и прочие. Иван Грозный, когда ему пришлось туго, или ему показалось, что пришлось туго, обращается к черным людям и грозит им отречением от престола. Черные люди в горе и в панике идут в Александровскую слободу умолять царя остаться на царстве. Очень характерно то, что в своем всенародном покаянии Грозный клянется и божится не в том, что будет править конституционно, а именно в том, что будет править самодержавно. Впоследствии рабоче-крестьянская Москва протестовала против всяких попыток ограничить самодержавную власть. Того на Москве из кони не важивалось. Но, может быть, самое характерное относится к смутному времени. Его история нынче прослежена до мельчайших деталей, и после платоновских очерков к ней едва ли можно что-либо прибавить. По крайней мере, с узкофактической стороны. Платоновские фактические схемы не оспаривают даже и большевики. Они только группируют факты по-своему, и по-своему их перевирают. Однако ни Платонов, ни тем более большевики не осмеливаются извлечь из опыта смутного времени довольно очевидного исторического поучения. Начало смуте было положено прекращением династии. Из самого центра национальной жизни исчез тот непререкаемый и бесспорный авторитет, который веками судил и рядил внутрисемейные отношения в государстве и ставил всякого на надлежащую ему полку. Годунов таким авторитетом быть уже не мог. Его избрали по заслугам. И как бы ни было законно избрание, у всякого шуйского возникло и естественное по человечеству мышлишко. А чем же я, спрашивается, хуже Годунова? Ведь шуйский, воротынский, легко сказать, природные князья, природные и люльковской крови. А тут вчерашний раб, татарин, зять Малюты и прочее в этом роде. Как не воспользоваться моментом и не верстать вековых боярских проторий и убытков? Шуйские стали мутить. И после смерти Годунова вокруг престола стали возникать самые фантастические комбинации, до семибоярщины включительно. Об этих боярах летописец говорит с вероятно бессознательной иронией. Ничтоже им правильшим, точно 2 месяца властью насладишься. Ничего не вышло. Но даже и наслаждение властью было довольно проблематично. Пришлось дрожать. То перед ворами, то перед поляками, то перед собственной чернью. Кончилось тем, что северные мужики, тяглые мужики, посадские мужики, пришли в Москву, разогнали поляков, бродяг и воров, восстановили самодержавие и ушли домой на свои промыслы и пожни, погрозив своим кулачищем будущим кандидатам в олигархи и диктаторы.